Званцев почти ничего не знал о кодировании нервных связей, но он знал, что до сих пор неизвестны границы участков мозга, ведающие отдельными мыслительными процессами, что великое кодирование возможно лишь в условиях самой глухой изоляции и при точнейшем учете всех нерегулярных полей. Поэтому свечи и факелы, и верблюды на шоссе, пустые поселки и черные окна микропогодных установок и остановленные самодвижущиеся дороги. Званцев знал, что до сих пор не найден способ контроля кодирования, не искажающий кода. Что Каспара работает наполовину вслепую и кодирует в первую очередь, может быть, совсем не то, что следует кодировать. Но Званцев знал и то, что великое кодирование — это дорога к бессмертию человеческого «я», потому что человек — это не руки и ноги. Человек — это память, привычки, ассоциации, мозг. Мозг. Сектор 19216 заполнен. Званцев открыл глаза, поднялся и пошел к Каспара. Каспара сидел, глядя перед собой. — Профессор Каспара, — сказал Званцев, — я океанолог Званцев. Я должен поговорить с академиком Акада. Каспара поднял глаза и долго смотрел на Званцева снизу вверх. Глаза у него были мутные, полузакрытые. — Это невозможно, — сказал он. Некоторое время они молча глядели друг на друга. Академик Акада ждал этой информации всю жизнь, — тихо сказал Званцев. Каспара ничего не ответил. Он отвел глаза и снова уставился перед собой. Званцев оглянулся. Тьма, огоньки свечей, белые серебристые халаты с капюшонами. «Сектор 19292 заполнен», — сказал голос. Каспара поднялся и сказал: «Все. Конец». И Званцев увидел маленькую красную лампу, мигающую на пульте рядом с окулярами перископа. «Лампочка», — подумал он, — «значит, все». «Сектор 19294 заполнен». Из темноты зала изо всех сил бежала маленькая девушка в развивающемся халате. Она кинулась прямо к Каспару, сильно оттолкнув Званцева. — Валерий Константинович, — сказала она отчаянно, — остался только один свободный сектор. — Больше не нужно, — сказал Каспара. Он поднялся и наткнулся на Званцева. — Кто вы? — спросил он устало. — Я Званцев, океанолог, — сказал Званцев тихо. Я хотел поговорить с академиком Акада. — Это невозможно, — произнес Каспара. Академик Акада умер. Он перегнулся через пульт и один за другим повернул четыре рубильника. Ослепительный свет вспыхнул под потолком огромного зала.